Айк и Бобби. Днем они, сидя на велосипедах на тротуаре Чикаго-стрит, смотрели на дом прямо через дорогу. Маленький, оштукатуренный, не больше коттеджа, скрытый за тремя низкорослыми вязами на переднем дворе. У дерева со срезанной веткой по стволу текла длинная струйка сока. Тротуар подходил прямо к двери. Это был маленький съемный домик, одноэтажный, без подвала, в той части страны, где у большинства домов имелись подвалы или погреба для хранения овощей, выцветший до бледно-зеленого оттенка с посеревшей гонтовой крышей, и хотя мальчики знали, что мать там, он казался пустым и нежилым. За окнами не было никакого движения. Они наблюдали уже давно. Затем они перешли дорогу, катя велосипеды рядом, остановились и снова посмотрели на дом, откинули опоры, поставили велосипеды на тротуаре, приблизились к парадной двери. «Давай», — сказал Бобби. Айк постучал по некрашенной деревянной двери. «Она так даже не услышит», — сказал Бобби. «Тогда сам стучи». Бобби отвернулся. «Ладно». Айк снова постучал чуть погромче, и они ждали, уставившись на дверь. Позади улица была тиха, машины не ездили. Когда они уже перестали ждать, дверь медленно открылась внутрь, и они увидели мать. Она стояла в проходе, глядя на них тусклым, затуманенным взором. Выглядела она плохо. Похоже, она была совершенно вымотана. Они это видели. Она была красивой женщиной, с мягкими каштановыми волосами, изящными руками и тонкой талией, но теперь она казалась больной. Ввалившиеся глаза с темными кругами, лицо болезненно бледное, худое и осунувшееся, будто она несколько дней забывала есть или все, что пробовала, казалось ей невкусным, даже если ей удавалось это разжевать и проглотить. В середине дня она все еще была в банном халате, волосы примяты с одного боку. «Да», — сказала она. Голос был сухим и ровным, лишенным всякого выражения. «Привет, мама!» «Что-то случилось?» Она поднесла руку к глазам, закрываясь от яркого дневного солнца. «Мы просто хотели повидаться». Они ощутили неловкость и отвернулись, оглянувшись на пустую улицу, туда, откуда следили за домом. «Вы хотели войти?» — спросила она. «Если ты не против». Они прошли за ней в маленькую гостиную, где днем и ночью на съемной мебели висела ее одежда, а посуда с кухни, кофейные чашки с блюдцами и тарелки со съежившейся, засохшей едой в беспорядке стояла на ковре. «Я никого не ждала», — сказала она. Она села на диван и подобрала под себя ноги. Мальчики все еще стояли. «Не найдете, куда сесть?» Они уселись на деревянные стулья напротив дивана и взглянули на нее, снова избегая смотреть в глаза. Она теребила пояс на банном халате, накручивала его на палец и снова раскручивала. Ее бледные ноги, голени и желтовато-землистые ступни виднелись из-под подола. «Вас отец прислал?» — спросила она. «Нет», — ответил Айк. «Он нас не посылал. Он даже не знает, что мы здесь», — добавил Бобби. «Он спрашивает обо мне». «Мы говорим о тебе», — сказал Айк. «И что вы говорите?» «Мы говорим, что скучаем. Гадаем, как ты». «Мы гадаем, как ты тут одна в новом доме», — добавил Бобби. «Я благодарна вам», — ответила она. «Мне гораздо лучше теперь, когда я узнала об этом». Она оглядела комнату. «Как он?» «Папа?» «Да». «Нормально. Я так понимаю, его теперь вечно нет дома». «Иногда он уезжает поздно вечером, когда мы уже в постели», — сказал Айк. «И куда он ездит?» «Мы не знаем». «Он вам не говорит?» «Нет». «Мне это не нравится», — произнесла она. Она рассматривала свои руки, кончики длинных, тонких, изящных пальцев. «Он, должно быть, думает, что я сошла с ума, что я рехнулась. «Должно быть, он так обо мне думает», — она подняла взгляд. «Вы знали, что он больше не хочет, чтобы я возвращалась? Даже если я захочу, так он мне сказал. Мы хотим, чтобы ты вернулась, мама». «Я еще не сошла с ума», — сказала она. «Я так не думаю. По-вашему, я сумасшедшая?» «Нет». «Нет, я до этого еще не дошла. Не думаю, что я сойду с ума теперь». Она смотрела невидящим взглядом в пространство. «Я думала, что так будет, но теперь я так не считаю. Просто я не знаю, что делать со всеми этими мыслями. Я все время думаю и не могу остановиться, но я не знаю, что с этим делать». Она снова посмотрела на них. «Вот мне повезло, скажите». «Может, тебе стоит больше гулять?» — предположил Айк. «Думаешь, мне это поможет?» «Возможно». «Но как думаешь, когда ты вернешься домой?» — спросил Бобби. «Не могу сказать. Вы не должны меня торопить. Мне нужно время. Не спрашивайте меня об этом сейчас, ладно?» «Ладно». Она грустно им улыбнулась. «Спасибо», — сказала она. «Мама, хочешь, мы здесь приберемся?» — спросил Айк. «Что? О чем ты?» «Вещи в этом доме». Он оглядел комнату и обвел ее рукой. «О, нет, это очень мило, но я что-то устала». Она стянула ворот халата. «Пожалуй, прилягу. Мне что-то не здоровится». «Тебе стоит сходить к врачу». «Согласна. Не возражаете, если я прилягу сейчас?» «Ты выглядишь уставшей, мама». «Мы вернемся позже», — сказал Бобби. «Может, принести тебе что-нибудь?» — спросил Айк. Она заглянула в их лица. «Что ж, даже не знаю». «У меня кофе закончился», — призналась она. «Можете принести мне кофе?» «Да». «Можете записать на мой счет у Джонсона». Она встала и медленно прошла в спальню, они вышли из дома, посовещались на тротуаре и поехали в центр города, в бакалейный магазин Джонсона на Мейн-стрит, протопали по деревянным полам к полкам с кофе, который был расставлен по маркам и ценам, выбрали зеленую банку, показавшуюся им знакомой, и записали на мамино имя у прилавка. После они отправились в Дакуоллс на той же Мейн-стрит в середине квартала, встали перед полкой с духами и 15 минут спорили, пока продавщица за стеклянным прилавком показывала им маленькие склянки. «Сколько за эти?» — спросил Айк. «За вот эти? Да. Эти стоят $5». Наконец они выбрали те, что могли себе позволить из полученных за газеты денег и остатков того, что дал им Реймонд Макферрон за помощь со скотиной. Голубой флакончик, на котором было написано «Вечер в Париже» с приторно-сладким запахом и серебряной крышкой. И у них еще остались деньги на маленькую коробочку с прозрачной крышкой, в которой лежал десяток мягких разноцветных шариков с пеной для ванны. Они попросили продавщицу, женщину средних лет, упаковать обе коробки в подарочную бумагу с лентой. Затем они снова приехали к ее дому на Чикаго-стрит. Был уже конец дня, холодало, длинные тени тянулись по улице. Они долго ждали, пока она подойдет к двери, и, открыв им, она выглядела так, словно очнулась от глубокого сна. Они вручили ей банку с кофе, она неловко приняла ее, и тут они протянули ей две коробочки из Дакуоллс. «Это вы тоже купили?» «Да». «Что это?» «Открой их, мама, что же ты?» «Но что это?» «Это тебе». Она медленно развязала ленты, развернула бумагу и увидела содержимое коробок. И тогда она расплакалась. Слезы текли по ее лицу. «О, Боже правый!» — проговорила она. Она плакала. Обняла мальчика, все еще сжимая в руках коробки. «О, Боже! Что же мне делать со всем этим?»